Глава 4. Дорогие гости, в этот замечательный день поздравить юбиляра собрались самые близкие, самые давние друзья, сослуживцы, товарищи по оружию, их верные жены, дети, дети детей. У нашего юбиляра большая и дружная семья, и каждому хочется сказать самые теплые, самые важные слова. Господи, приторно-то как! Да скомины! Радует то, что это не я выбирала тамаду. Свекровь сама его нашла, а я согласилась. Баба с возу. Хотя у меня был чудесный ведущий, харизматичный, с юмором, и ради меня готовый работать практически за спасибо. Ну что, кто там хочет сказать важные и теплые или влажные и толстые? Боже, какая же мерзость! Просто мерзость пакостная! Перед глазами эта картина. Стол, мой Боря, она на нем скачет. И я со словами прогрыжу. Дура, еще о грыже его подумала. А она хороша. Юная родственница, пусть и не кровная, дочь сестры жены двоюродного брата. Ей она родная, а нам никто. Ну, то есть уже никто. Ну, то есть уже не никто. Будущая генеральская невестка. Меня сейчас попросят снять корону и фамильные драгоценности, да? Благо ни того, ни другого нет. Достоинство есть. Было, по крайней мере. А оно говорит мне, что уйти надо молча, тихо, по-английски, с гордо поднятой головой и ровной спиной. Уйти, как королева. Да? Хрен с два! Эти люди мне мозг чайной ложечкой выедали почти 25 лет. А я сейчас молча уйду? Глаза закрываю, сглатываю. Сейчас, вот сейчас. Подхожу к барной стойке. Кофе можно мне? За деньги, да, усмехается нагловатый бариста. Запишите насчет юбиляра. С него не убудет. Уверены? Я-то как раз уверена, что нет. Если мадам юбилярша увидит в счете лишнюю чашку кофе, поднимется скандал, но оплачивать мероприятие по-любому будет мой муж, а он на такие вещи внимания не обратит. Уверена, достаю из клатча 500 рублей. Это вам на чай. Хорошо. Он пожимает плечами. «Капучино вам?» «Американо с холодным молоком, пожалуйста». «Айн момент?» И снова улыбка. «Люблю, когда люди улыбаются. Сама улыбаться тоже люблю. Просто сейчас мне совсем не до веселья». «Как он мог ее так на столе? Как он вообще мог?» В голове вихрем, ураганом мысли. «Измена! Измена! Измена! Измена! За что? Почему? Как? У нас ведь все было хорошо. Или мне казалось? Боже, это же Боря, мой Борис, мой единственный. Господи, как же теперь я? Как же все? Дети, семья, как? А мама узнает, у нее же инфаркт будет. А папа? Хорошо, их сегодня нет. Нет, их приглашали, просто я как знала, что лучше им не приходить. Живут они у меня сейчас на даче, ехать неудобно. Папа водит еще, конечно, уверенно, но все-таки. А дети? Дети мои тут. Наши дети тут. Дочери 23, сыну 20. Моя дочь дружит с этой. Дружит! Господи, мне интересно, а Анюта знает? А если знает? Нет, не может быть. Она бы мне сказала. Сказала бы. А Коля? Нет, Коля точно бы мне сказал. Это мой мальчик, мой сынок. Ну и Аня тоже моя? Моя! Господи, что делать? Ваш кофе. Спасибо. А вот еще комплимент. От шефа, усмехаюсь горько, глядя на небольшую шоколадку с орехами. От меня. Вы красивая, вам надо чаще улыбаться. Неожиданно. Смотрю на бариста, парень лет 30. Боже, для меня 30-летний уже парень? Когда это произошло? Вроде же недавно и мне было всего 30, а теперь 43. Это приговор? Судя по словам моего супруга, да. Но готова ли я с этим смириться? Делаю глоток американо, закусываю шоколадкой и улыбаюсь. Как там говорят, улыбайтесь, это всех раздражает. Что ж, сейчас выпью кофе и в бой. Мне ведь уже нечего терять, да? Мам, а ты чего тут стоишь? Я видела папу, он сказал, ты домой поедешь. Мам, лучше езжай домой, а? Смотрю на дочь и с ужасом понимаю. Знает. Она все знает.